своему. Выходит у тебя для вас. Какими купюрами у вас там? Дима, привет. Давно мне не попадались наши пациенты. Стою вот в Киеве на микрорайоне Жовтневий. Прилетел заказик на вокзал. Звоню, все как обычно, классика жанра. Мы вам доплатим 150 гривен, заедьте, пожалуйста, в магазин. Ну, сейчас буду записывать разговор, фиксирую номерочек. Алло. Алло. Да, я подъехал на Василенко, КТБ. Что надо купить? Хорошо, ну давайте я запомню, что я пойду покупать. Нет, смотрите, давайте так, чтобы я вас координирую там уже по магазину, там, какой йогурт, там, вкус, молоко, какой процент жирности, творог нужно будет взять. Хорошо. Все, зайдете, наберете, хорошо? Да, добро. Вот так вот. Чтобы я не терялся из виду, надо координировать. А, да? Алло, да, я в магазине. Смотрите, берите йогурт чудо маленький. Есть клубника, есть персик. Берите персик. Какой там объем у него? Ну, вот этот пол-литровый, он тут один маленький. Нет, пол-литровый это большой, есть там поменьше. Поменьше есть только агуши. Есть белакт, есть груша, есть яблоко. Берите с яблоком. Хорошо. Сколько штук? Смотрите, молоко теперь берите, селянское или агатинское. Пол-литровый пак. В мягкой упаковке, типа? Да, да, в мягкой упаковке. 2,5? Да, 2,5. Хорошо. Что еще? Так. Есть президент. Воточка. Воточки, да, он там? Пошел? Да. Все, берите вот его. Что еще? Кофе? Сейчас. Смотрите, на кассе там возьмите кофе, пожалуйста, 3 стика. Обычный черный. Якобс, типа? Якобс, да, или Нескафе какой-нибудь. Любой, угу. Обычный черный растворимый в стиках. Вот это. Угу, хорошо. Смотрите, водитель, спросите, пожалуйста, там у девочек на кассе, вы где, ВТБ? ВТБ, да. Смотрите, спросите у девочек на кассе, пожалуйста, ваучер пополнения счета по контрактным номерам на Водафон. На Водафон. Ну хорошо, сейчас я до кассы дойду. Хорошо, наберу. Мне, скажете, есть у них или нет, хорошо? Да. Димон, все по классике. Ваучеры, Водафон, контракт. И голос знакомый. Голос знакомый, я его у тебя слышал стопудово. Да? Кофе есть, ваучеров нема. Ваучеров нет. А сколько там по чекам получилось? По чекам? Алло, алло. О, да. Да, что-то со связью. 108 гривен. 108 гривен. Смотрите, водитель, а может есть там у них прямое пополнение, если нету этих? Только чек обязательно возьмите, чтобы я с вами рассчитался по чеку. Ну тут терминалы есть. Подойдите, пожалуйста, к терминалу, я вам номер дам, если нету этих ваучеров уже. Так уж и будет. Ну я возле терминала. Какой номер, что пополнять? Пишите. Пишу. Сейчас, Лена, подождите, Лена, папку мне принеси. Да, вот контрактно. А вот он. Вы записывайте, там выбирайте Водафон 0,95. Угу. 346. Угу. 76,55. Давайте сверимся, чтобы не ошиблись. 0,95, 346, 76,55. Да, все верно. Смотрите, водитель. Мне нужно, чтобы подключился контракт. Одной суммой нужно, чтобы зачислилось 380 гривен. 380, да? Да, ну вы знаете, может там сколько процентов. сказать, что вы там... Ну да, там же комиссия будет. Да, да. Хорошо, сейчас я пополню, чек возьму, наберу вас. Все, жду, спасибо. Ага, алло. Алло. Да. А я не могу по этому номеру пополнить? Нет, ну просто это у меня обычный, а то контракт, мне в Польшу нужно позвонить. Ну я написал этот номер 095, правильно? 346. Да. 7655. Пишет, просто тут терминал сообщения выдает какое-то непонятное. Какое сообщение? Да написано не пополнять этот номер, потому что его абонент Гребень. А, да? Ага. Что делать? Водитель этот не Гребень? Не, водитель порядочной жизнью живет. А, ну тогда бери этот йогурт ебаный, засовывай себе его на торпеду, да. И нахуй. Так я тебе могу его привезти на лагерь, этот йогурт, если хочешь. Чё ж ты, чепушка, трубку бросаешь? Что ты хочешь? Так а чё ты трубку бросаешь? Давай я тебе йогурт тебе на санаторий загоню. Выпьешь там с творожком. Загони себе, блядь, болт в шляпу, нахуй. Что за лупа? Потеряла время, да? А? Что за лупа? Время потеряла и хуй? Лох не повелся? Да не бать, лох никогда не переведется. Давай, твой этот, нахуй. Друг твой звонит, так чурится. Что, мешаю работать, да? Давай, есть нахуй, зарабатывай бабки, блядь, купи себе этот, у кого-то, блядь, и кайфуй. Это ты там колешься, блядь, в своем гареме, нахуй. А, залупа. Алло. Алло. Так а что ты решил, что мне уколоться надо, блядь? Ты что, сам колешься, Василек? Конечно, постоянно. Так куда тебе подвезти? Угу. Да у меня ж номер телефона есть, контрактный. 48. Трещина Кобылянского 48. Все, выйдет, короче, дядька, он вот так базар. Ты отдашь ему йогурт и скажешь, да, пидор, пей. Да давай я тебе йогурт завезу, бля. Тебе ж там скучно, блядь. Ты можешь завести его, да? Далеко, на луне, нахуй. Обидно, да, Вася? Да шо, время потерял, блядь, а 380 гривен хуй, да? Ну иди работай, работай, блядь, ищи лохов дальше. Давай, иди работай, ну его нахуй, блядь, колеса будут скорее.